Глава 12. День начался для Платона неудачно. На этот раз его даже не захотели пускать в хором. Если раньше просто отвечали, что Марии нет и когда будет, не знают, то сейчас бесцеремонно прогнали прямо с порога, да еще и обозвали кардинальским подсылом. И это при том, что хором он едва нашел. Дважды проходил мимо, но не мог молодой человек представить, что эта мечеть, классическая, с крышей, куполом и трубой минарета рядом, посвящена Маре. Настроение испортилось. Молодой человек бродил по абсолютно неизвестной Москве и очень переживал за столицу. Он прожил здесь уже неделю, и за это время создалось необычное впечатление. Начать с того, что гостиниц здесь не было. Ни одной. Как оказалось, в Москву ехали или к родне, и тогда у нее же и жили, или торговать. В этом случае о жилье договаривались заранее с партнерами или хозяевами торговых точек. Были еще различные посольства и представительства. У них вообще стояли свои дома, а у кого-то и целые кварталы. И мало кто ехал в столицу наобум. Неприятности начались еще на въезде. Примерно в районе привычного Платону Садового город опоясывал высокий частокол. В том месте, куда вела дорога, были устроены ворота с целым пропускным пунктом. Там и встретил Смирнова, одетый в красно-синий кафтан детина с немаленькой палицей на боку. «Ножичек-то убери», — с ласковой грубостью сказал он, указывая на меч. «Не положено в Москву с оружием. Куда же я его дену?» — удивился Платон. «Можешь мне отдать?» — с нарочитым равнодушием ответил контролер. «Выходить будешь? Заберешь, если повезет». Эти слова сопровождал дружный взрыв смеха из караульной будки. Детина, довольный эффектом, продолжил. «А то вдруг ты что недоброе задумал. Покушение, например, на Василевса батюшку». Хохот внутри стал захлебывающимся. Видимо, это была уж очень удачная шутка. Платон не рискнул оставить Киркелин на проходной. Вместо этого вернулся назад по дороге, подальше, за пределы пристроившихся к забору неказистых домиков, свернул в рощу и, скрипя сердце, прикопал меч поглубже под деревом. Так надежнее будет, а то рожа у тех на воротах вот ни разу не честная. На проходной его тщательно осмотрели. Заметно было, что детина уже всерьез рассчитывал получить меч в свое пользование, и тут вдруг облом. «А что ищешь-то? Может, подскажу?» — весело спросил Платон. «Сам знаю», — буркнул проверяющий. Смирнов достал из кармана рубль и протянул детине. «На, а то так и не найдешь ведь». «Соображаешь», — комментировал тот. «По делу, али как? Ты, я гляжу, парень-то бранный». «Пока не знаю», — не стал откровенничать Платон. «К нам пойдешь?» Вопрос прозвучал точно так же, как когда-то в другом мире, в райотделе, куда Смирнова вызвали повесткой сразу после армии. Ответил он так же. «Я погуляю пока». «Ну, гуляй», — контролер стал добродушен. «А надумаешь в жандармы? Так нас найти легко. Ватага наша, корпус, то есть, прямо за Лубиным рынком квартирует. Заходи, нам шустрые да смелые нужны. Найдешь?» «Да что я Лубянку не знаю», — вырвалось у Платона. «Тогда удачи». И вот теперь стало понятно, что никакая это не Москва. Во всяком случае, не та, привычная, в которой Платон Смирнов прожил почти 25 лет. Метро нет, дома мелкие, чаще одно- или двухэтажные. Знаковых мест, вроде университета, Останкино и прочих ориентиров, нет и в помине. Единственное, что связывало с той столицей, это Кремль. Да и то, здесь он был белого камня, к тому же очень отличались башни. Спасская оказалась без часов, ниже и как-то толще. Боровицкая вообще представляла из себя стрелковую площадку на стене. Зато Овечья превратилась в полноценную башню, выходящую воротами на шумный, вонючий рынок. Была здесь и Красная площадь, но больше напоминала Лужники. Также каждый квадратный метр оказался забит киосками, палатками, просто лотками, выставленными прямо на утоптанной земле. Собор Василия Блаженного тоже присутствовал, причем так и назывался. Даже внешний вид соответствовал. Изменились лишь кресты. Они стали равносторонние, с крупными карточными мастями по углам и полумесяцем снизу. Глаша, лишь только вышли на площадь и перекусили, отпросилась к какой-то дальней родне. На предложение пойти вместе она ответила: «Негоже незнакомых в первый день приводить. Я, батюшка, поговорю о ночлеге для тебя. Мы где встретимся?» Платон предложил в хороме Мары и очень впоследствии об этом пожалел. Туда его так и не пустили. В первый день пришлось ночевать на берегу Москва-реки, в каких-то кустах. Хорошо было, тепло, да и путь приучил проводить ночи в лесу. Но ехать в столицу, чтобы бомжевать, да еще и москвичу, стыдно. Тогда-то и выяснилось насчет отсутствия гостиниц. На второй день встретиться с Глашей тоже не удалось. Опять не пустили в хором. Платон уже опасался, как бы его прогулки по Москве не превратились в длительное путешествие, да и обосновываться под кустом надолго не было желания. От нечего делать, пошел на Красную площадь. Так, потоптаться, людей и товары посмотреть. Продавали здесь все, от хлеба до телег. Чего только Платон не увидел. И продавца птиц, окруженного галдящими, свистящими и орущими клетками, и медведя на цепи, который ходил с шапкой в руке и ревом просил денег. И ведь попробуй, не дай такому. Через пару часов безумно захотелось есть. Этому очень способствовало раздавшееся над духом: «Эчпачмак, безбармак, недорого, налетайте!» Платон обернулся. Он стоял прямо за молодым белобрысым парнем, вздвинутый на затылок тюбетейки. Парень водил руками над лотком с мясом и кричал свою зазывалочку. Пахло от его товара одуряюще. К продавцу подошли двое, принюхались. Один, строго глядя поверх тюбетейки, потребовал: «Деньги гонит, оторва. С утра даром стоишь». «Эй, какой с утра, мэ батыр? Абау, только пришел и те!» «Деньги!» — стоял на своем тот. Когда пара ушла, Платон спросил: «Что, много дерут, сволочи?» «Да целковые в день, чтобы им провалиться!» Машинально, безо всякого акцента, ответил татарин. И тут же спохватился: «Сынок, почмак хочешь, и те мэ?» «Рахмат!» — ответил Платон. «А почем?» 15 копеек лар. Син татарма?» «Ты на бороду глянь!» Смирнов погладил ставшую уже привычной растительность. «Какой я татарин? Русский!» «Ладно. Непонятно с чего проявил продавец щедрость. Бери за 10. А то вон как смотришь. Того и гляди меня съешь вместе с лотком». Пирожок оказался очень вкусным. Платон поблагодарил продавца и побрел дальше. Через минуту он увидел вертеп. Слово это Смирнов слышал и раньше, и считал, что оно означает «беспорядок», и только здесь узнал, что же это на самом деле. А оказалось очень необычно. Прямо посреди пустого места, примерно в метр, стоял человек. Одет он был очень нетривиально. Снизу, как и положено, сапоги, над ними, уже привычные по этому миру, портки, и низ рубахи на выпуск. А вот дальше... Будто человек надел на голову перевернутую подолом вверх юбку, а над ее краем кривлялись куклы. Таким образом, этот театр одного кукловода разыгрывал целый спектакль. Как можно было почти одновременно говорить разными голосами, двигать куклами и ни разу не сбиться, было непонятно. Но шапка с надписью «Вертеп» была полна мелочи. Платон тоже бросил грош, после чего задумался. Следовало озадачиться заработком. Похоже, эта Мария надолго уехала, а денег остается все меньше. Вечером он совершенно случайно увидел ночлежку. В дверях ее стоял здоровенный детина, а над ним вывеска «Ночлег». «Сколько стоит переночевать?» Тот глянул на него, как на идиота, и только сделал приглашающий жест рукой. Платон несмело вошел. Внутри воняло потными телами, кислятиной и даже тухлыми яйцами. Освещение было скудным. На огромный зал 6 свечек на стенах. В правой части стоял длинный деревянный стол, а за ним уже сидело 1,5 десятка неприятных персонажей. Все в драной и грязной одежде, нечесанные, немытые, многие с синяками, а один без левой ноги. Второй без ноги подошел к лавке, зашвырнул за нее костыли и вдруг ловко вывернул из-под полы совершенно здоровую ступню. «Садись, чего стоишь?» — раздалось над ухом. Платон занял самый край лавки, стараясь оказаться подальше от чумазых и вонючих соседей. Тут же начали раздавать еду. За спинами, глядя на постояльцев с нескрываемым презрением, ходил все тот же детина и ставил перед каждым деревянную миску с кашей. Вкус оказался не очень. Здесь явно экономили на соли, да и повара местного самого стоило бы пустить на шашлыки. Мысль о шашлыках пришлась Платону по вкусу, а вот каши нет. Да и сама идея провести ночь среди грязных, неопрятных, а скорее всего еще и заразных бродяг, больше не нравилась. Уж лучше на берегу ночевать. Там хоть и есть опасность, что в темноте обворуют, зато нет этой ужасной вони. Постояльцы между тем доедали кашу и по одному шли в дальний угол, где в полумраке за отдельным столиком кто-то сидел. Из угла раздавался характерный звон мелочи, иногда маты. Пару раз послышался звук оплеухи. Платон давно доел и теперь маялся за столом, не зная, что делать дальше. — Чего застыл? — Иди, — сказал детина, забирая миску. В углу удобно расположился мужчина, лет 40, в цветастой рубашке, с кокетливо подстриженной острой бородкой. На пальцах его блестели кольца. Он настолько дисгармонировал с общей атмосферой ночлежки, что Смирнов застыл, не зная, что сказать. «Ну?» — рявкнул мужчина. «Сколько сегодня?» «Я...» Платон хотел уже начать что-то мямлить, но вдруг понял, что стесняться нельзя, только хуже будет. «Я вообще к вам случайно попал. Искал, где в Москве переночевать. Я не нищий». «А-а-а», — понимающе кивнул бородатый. «Дурак!» Это было сказано с такой уверенностью, что и Платон согласился. «Сразу не видно, что ли?» — продолжал тот. «А теперь плати». «Сколько?» «Целковый». «Да ты сдурел! За тарелку каши?» «За дурость твою!» — поправил мужчина. «А не заплатишь, сами заберем». «Да ну вас!» — примирительно сказал Платон и пошел к выходу. «Мироша, ну-ка выпотроши этого птенчика!» — фальшиво-ласково приказал сидящий в углу. Громила сделал пару шагов от входа. «Драки не избежать», — подумал Платон. «А значит...» Он прыгнул вперед и двинул Мирону в нос. Тот на секунду замер, и Платон добавил еще, теперь в челюсть. Мирон заревел, отвел назад пудовый кулак, размахиваясь, и тут же получил прямой в подбородок. «Ладно», — закричал мужчина в углу. «Проваливай бесплатно, придурок». Ночевать снова пришлось на берегу. Зато прилично поел. Как оказалось, Платон разбил свой лагерь прямо возле барсучьей норы. За вечер туда наведалось все семейство, и тут помогла простая длинная палка с привязанным ножом, ну и преподанная когда-то по данной знание трав. Шашлык из барсучатины, приправленный травами и остатком специй, не шел ни в какое сравнение с той кашей. Платон наелся от пуза, да еще и много осталось. И тут его посетила интересная мысль.